Глава 7. Октябрь, 1945 год. Ростов-на-Дону. Решение проблем Николая. Пока Николая нет, я пустился в размышления. Ну а что? Солнышко пригревает, я никуда не тороплюсь. Можно пошевелить извилинами. Итак, что я имею в сухом остатке? Передо мной поставлена задача на уничтожение особенно борзой банды, которая завели крота в службе НКВД. Или даже НКГБ. Агент снабжает банду информацией, отчего они кажутся неуловимыми. Скорее всего, здесь подразумеваются ростовские спецслужбы. Хотя допускать можно и то, что в Москве есть крот. Полковник Турусов разработал план во главе со своим начальством. Но так ли этот план хорош? Мне предложили влиться в банду, что на самом деле совсем непросто, если вообще возможно. Потом напасть на какой-то там склад НКВД с ценностями. Оцениваем риски. А риски очень высокие. У меня может не получиться внедриться в банду. Не забываем про крота. Он запросто предупреждает банду о нападении на склад. В обоих случаях весь план полковника накрывается медным тазом. Что я делаю далее? Собираю информацию о банде. Ну, не знаю. Как-то мне в это во все не верится. Что, местные милиционеры не могут сами собрать информацию? Похоже на бред сивой кобылы. Допускаем, что я внедрился в банду. Далее что? Нападаем на склад. А если бандиты не поведутся на мое предложение? Посчитают меня опасным. Возьмут и без затей ликвидируют. Для НКГБ такая ситуация выглядит как просто неудавшаяся операция. А для меня почетные похороны. Задача стоит по уничтожению банды и выявлению крота. Попробуем исходить из таких данных. Можно банду ликвидировать частями? Вполне. Почему нет? Что касается крота, то надо принять кого-то в плен. Допросить. Говорят, что есть поговорка о том, что неговорящих пленных не бывает. Просто плохо допрашивали. А я, кстати, ни разу никого не допрашивал. Но у меня есть знание будущего. В интернете каких только способов допроса не прочитаешь. Имеются самые изощренные. Конечно, читать в интернете и проводить в реалии – разные моменты. Может, меня самого будет так тошнить от допроса, что я буду блевать дальше, чем вижу. Но, с другой стороны, был бы результат, а блевотное состояние и потерпеть можно. Зайдем еще с другой стороны. Что безопаснее для меня? Безопаснее выявить членов банды, ну и отстрелять их тихонечко, чтобы самому не подставиться. Попробую поспрашивать Федора Петровича и Николая о дерзкой банде военных. Потом буду дальше думать. С барахолки вернулась Вера, позвала меня в дом пить чай. Плюшка она все же купила, каких-то сладких, ну и конфет набрала, типа Дунькина радость, которые продают без фантиков. Пришла довольная, словами не описать. Я последовал за девушкой в дом. Заодно поспрашиваю ее о их семье. Может, что интересное расскажет. Пока мы с Верой разговаривали, хотя говорила больше она, отвечая на мои вопросы, во дворе брякнула калитка и залаял пес. Похоже, вернулся Николай. Так и есть. Через пару минут в дом вошел старший брат Веры. Николай хотел что-то сказать Вере, но так и остался с открытым ртом, увидев меня. Но он быстро справился с удивлением. «А я тебя по всему городу ищу. В гостинице сказали, что ушел. Ну, куда, не знаю», — произнес Коля. «Что-то случилось? Зачем искал меня?» — спросил я. «Батя велел тебе передать кое-что, а вечером у нас быть. Наверное, говорить с тобой хочет. Я уже отдала тятин сверток, только Иван не хочет говорить, что там». Влезла в разговор молодых мужчин Вера. «Узнает батька, что ты лезешь в мужские дела, достанется тебе на орехи», — пригрозил сестре брат. «Тятя в обед приходил, отобедал, а потом наказал мне, что если Ваня сам появится, то отдать тот сверток, но тряпицу не разворачивать», — подбоченилась Вера, смело поглядывая на брата. Похоже, своего брата она совсем не боялась. Меня веселила пикировка брата и сестры, так что я не вмешивался, просто наблюдал за ними. Но они как-то одновременно замолчали, а Вера фыркнула и ушла на кухню. «Ты чего сам-то к нам пришел? Дело какое?» — спросил Николай, проводив взглядом сестру и присаживаясь за стол. «У тебя, Николай, как со временем?» — спросил я. «Сейчас свободен. Вечером хотел к приходу поезда съездить. Может, подзаработать получится. А что, зачем спрашиваешь?» — удивился Николай. Тогда я тебя нанимаю на извоз. Поедем, ты мне покажешь, где проживают твои знакомцы. Рябой с дружками», — предложил я. «Так это, ты же еще не поговорил с батей. Он не любит, когда в дела нашей семьи кто-то вмешивается», — несмело попробовал возразить Николай. «А мне разрешение твоего отца и не требуется. Думаю, что он уже согласен на обмен услугами. Так что поехали, не будем тянуть время», — произнес я, вставая из-за стола. Николай возражать не стал. Молча последовал за мной из дома. Выйдя во двор, я обратил внимание на мусорные баки, в которые семья Левиных складывала мусор. Я подошел к бакам, заглянул туда. Увидел то, что мне требовалось. Не брезгуя, достал несколько пустых консервных банок. Не обращая внимания на удивленные взгляды Коли, я вышел со двора, открыл пассажирскую дверь машины и кинул банки на пол машины. Потом уселся сам, наблюдая, как Левин обошел машину и сел на водительское место. Автомобиль тронулся с места. Мы выехали на дорогу. Похоже, любопытство все же мучило Николая. «Иван, зачем тебе пустые банки из-под консервов?» — не удержался от вопроса Левин. «Надо найти тихое место без свидетелей. Пристрелять, Вальтер, но это позже. Сейчас поехали в логово твоих закадычных приятелей. Осмотримся на месте», — озвучил я план наших действий. «Неприятели вовсе, а не мне, сволочи», — буркнул Николай, переключая скорости автомобиля. Мы доехали до восточной окраины Ростова. Несколько минут двигались по дороге среди частных домов. Нужный дом нам был самым крайним на улице. Николай проехал мимо, кивая на дом бандитов. Развернулся, и мы отъехали от дома примерно метров на 300. «Тот дом, что я показал, и есть логово, где Рябой со своими дружками ночуют. Днем их здесь не бывают. Ошиваются в рюмочной. Или на барахолке, хотя сегодня там убийство произошло. Не на самой барахолке, а в развалинах, что находится недалеко. Милиция понаехала, так что Рябой наверняка в пивной», — начал информировать меня Левин. «Ага, значит, уже пошли последствия того, что я пристрелил трех жуликов недалеко от базара. Но пока об этом спрашивать не стал». «Коля, ты бывал в доме Рябова? Расположение комнат можешь обрисовать? Кто с ними там еще живет?» — спросил я. Пока Николай рассказывал все, что он знает о доме, я рассматривал логово бандитов отсюда, с дороги. Из рассказов Левина выяснилось, что он был в доме один раз. В доме три помещения. Кухня и две комнаты. Есть еще сени, где обычно спит замок с бабой средних лет. Порох бывает, как правило, один, редко приводит женщин. А вот у Рябова есть постоянная женщина, но бывает нечасто. Собаки во дворе нет, но есть у соседей. У себя они ночуют часто, если не шатаются по пивным. Убивать женщин мне не хотелось, поэтому я переспросил у Николая, кто такие эти женщины. Зинка, что с замком, простая баба. Ее подобрали на вокзале года 2 назад. Она за домом присматривает. Замок ее пользуют, когда нет гулящих баб. Порох чаще напивается, чем с бабами гуляет. Любит выпить. А вот у Рябова есть одна солдатка. Она еще вещи им перешивает, которые они с грабежей привозят. Но живет отдельно. Хотя бывает, что Рябой ее приводит в дом. А другие бандиты ходят к ним в гости? Спросил я. Нет. Рябой не любит, чтобы к ним в дом кто-то приходил. Компании они собираются в другом месте. Есть малина воровская, — продолжал информировать меня Николай. Я попросил Николая нарисовать схему дома в моем блокноте. Дом стоит с края. Если зайти со стороны лесопосадок, то никто не увидит. Осталось понять, когда эти жулики бывают в своем доме. «Рябой тебе дал время до сегодняшнего вечера, так?» — спросил я Левина. «Ну да, сегодня ответ надо дать». «А куда ты пойти должен?» «Сюда, в этот дом. Сегодня они здесь будут, раз пригласили», — ответил Николай. «Поехали отсюда. Теперь мне надо в то место, где я пристрелять Вальтера могу. Что касается вечера, то ты к жуликам заедешь, дашь согласие, заодно посмотришь, кто там в доме и чем они заняты. Не думаю, что вы сегодня попретесь на ограбление. А завтра все твои проблемы с этими чертями будут неактуальны, можешь про них забыть. Велел я Николаю вести меня туда, где я смогу спокойно пострелять». «Ты их в глаза чертями не называй, оскорбятся», — сделал мне замечание Николай. Я только хмыкнул. Сам я ни разу не блатной, не особо задумываюсь над значением воровских слов. Но в моем личном понимании черти они и есть. Биологический мусор. Страна вынесла тяжелую войну на своих плечах, а эти беззастенчиво грабят народ, при этом чувствуют себя героями. Я ни разу не последователь коммунизма, но есть общечеловеческие границы, которые переступать нельзя. Меня так отец воспитывал в той, другой жизни. Хотя на супергероя я точно не потяну. Есть во мне авантюрная жилка, я это осознаю четко. Но есть некая правда во фразе Николая. Со своими словами надо быть аккуратнее, чтобы не влипнуть в историю, которая мне очень не понравится. Николай привез меня в лесопосадку. Имелся здесь неглубокий овраг. «Здесь можно пострелять, народ редко сюда заходит», — произнес Левин, заглушив машину. Я достал оружие. К пистолету имеется 2 магазина с патронами. Это 16 выстрелов. Маловато, чтобы привыкнуть к оружию, но понять процесс для меня достаточно. Я не собираюсь пользовать ствол на большие дистанции. 20 метров, может 25. Ствол с глушителем — это оружие очень ближнего боя. Вот и хочу почувствовать, как буду стрелять, направляя оружие только движением руки. В прошлой жизни мой тренер учил меня стрелять не целясь. Получалось неплохо. Я забрал пустые банки и спустился во овражек. На нужной дистанции расставил консервные жестянки, накрутил глушитель. Первую обойму расстрелял с неудовлетворительным результатом. Так я сам оценил, хотя попадания были. Вторая обойма опустошалась с более лучшими результатами. Надо бы достать патронов да потренироваться. Модель Walther P38, которую мне отдали Левины, предусматривает патроны 9х19, Parabellum. Такие, к сожалению, сейчас в дефиците, только трофейные. Это позже, в 21 веке, начнут пользовать такие патроны повсеместно. В разных странах, в том числе и в России. Пока возвращался к машине, скрутил глушитель. Николай ждал меня в машине. «Сможешь до вечера патроны достать?» «Да, и масла немного, чтобы оружие почистить. Еще нужен нож, боевой, сам посмотри». Высказал я пожелание. «Есть пару местечек, где таких патронов продадут», — ответил Николай. «Я достал 500 рублей, подал Николаю, он кивнул головой, обозначая, что сделает. Масло у него и в машине было. Сойдет на первое время для чистки оружия, если под рукой нет оружейного масла. Вместо шомпола тоже что-то подберу. Как разбирать Вальтер, я знаю. В прошлой жизни не раз бывал в Таиланде. Там посещал частный тир. Вот я и попробовал разборку и сборку пистолета. Самому было интересно. Николай подвез меня к гостинице, открыл багажник, где у него лежала бутылка с маслом. Там же я заметил мотоциклетную спицу и старые тряпки. То, что надо, спица вполне сойдет за шомпол. «Я заеду за тобой через пару часов. Будь здесь», — попросил он меня. Я кивнул головой и ушел в гостиницу. В фойе гостиницы приметил газеты, прихватил с собой. Пистолет и глушитель, который сделан разборным, почистил сразу, не откладывая такой процесс на потом. Использованную ветошь и газеты свернул. Надо будет выбросить где-то в другом месте, чтобы не оставлять следов в гостинице. После того, как я использую пистолет, останется след в милиции. От экспертизы никуда не денешься. А трупы они обязательно найдут. Но избавляться от оружия я сразу не стану. Хотя найти дополнительный такой же совсем не помешает. Внутренне я уже принял решение на ликвидацию местных бандитов, так что наслежу порядочно. Не сомневаюсь, что об этом узнает полковник Турусов. Быстро сложит 2+2, поймет, что за убийствами торчат мои уши. Но это не столь важно. Им же надо зачистить Ростов от банды военных, а значит, результат будет. Я глянул на время. Управился с чисткой оружия быстро. У меня больше часа до приезда Николая. Решил сходить на барахолку. Мне нужна одежда и обувь для ночного посещения дома Рябова. Быстро собрался, свернул тряпки и газеты, выброшу по дороге на рынок. Барахолка еще не опустела, народ торговал. Сапоги, портянки и рубашку нашел быстро. Покупал, не торгуясь, все вещи в черных тонах. Пока искал верхнюю одежду, приметил шерстяные чулки, женские. Но мне их не носить, а сделать маску на лицо надо бы. Купил. Вскоре приметил бушлат железнодорожника. То, что надо, по ночам сейчас прохладно. Мужик, продавший мне бушлат, отдал пустой мешок, куда я сложил все вещи, и направился обратно в гостиницу. Николай приехал за мной, как и обещал. Я забрал с собой вещи, которые купил на барахолке, оружие, и спустился вниз, сел в машину. Николай кивнул на заднее сиденье. Там лежало все, что я заказал. «Патронов 300 штук. На оставшиеся деньги купил две финки», — сообщил Николай. Он достал из-под своего сиденья два ножа. Самоделки, но сделаны хорошо. Клинок не широкий. Ручка выполнена из березовой бересты. Стало быть, в воде не утонет. Слышал я про такое. В прошлой жизни охотники хвастались. Я проверил баланс. Клинок перевешивает ручку. При метании ножа полезно. Из клапанной стали. Заточку будет долго держать. Похвалил Николай ножи. Я хмыкнул. Один нож передал Николаю. Тот спорить не стал. Убрал к себе под сиденье. Патроны не мочили? Мало ли. Спросил я. Нет, жестяную коробку при мне распечатали. Если надо, еще купим. У нас в городе бандиты такие патроны покупают. Многие с войны оружие припрятали. Даже автоматы, что у немцев были, найдутся, сообщил Николай. Доехали мы быстро. Николай загнал машину во двор. Прошли в дом. Федор Петрович был дома, а его жена и Наталья накрывали на стол. Младшая сестра Николая Вера отсутствует. Наверное, управляется по хозяйству, но вскоре и она появилась. Нас пригласили за стол. Я чиниться не стал, прошел на то место, которое указали. Еда на столе простая, соленые огурцы, квашеная капуста, тушеный кролик с картошкой, хлеб ржаной. После попили чай с пирожками. «Мать, мне сегодня в ночную. Собери мне что-то с собой». «Иван, балуешь Веру, но за сахар спасибо», — строго произнес Федор Петрович, напомнив о покупке конфет. «Девушкам полезно есть сладкое. От этого у них характер становится покладистый», — ответил я, ничуть не смущаясь замечанием старшего Левина. «То, что я сделал, подошло?» — спросил Федор Петрович. «В самый раз, я уже опробовал», — ответил я. «С моей стороны услуга выполнена. Теперь твоя очередь», — напомнил Левин-старший о нашей договоренности. «За мной дело не встанет, Федор Петрович. У вас в округе действует банда, они из военных. Мне бы информацию о них собрать», — озвучил я свою просьбу. Старший Левин кашлянул в кулак, они с Николаем переглянулись, что давало мне повод думать, что они что-то знают. «Нехорошие просьбы идут от тебя. А говорил, что не из НКВД», — возразил сомнение Федор. «Точно не из НКВД. Никогда там не служил, да и не собираюсь. Не мое это. Но есть у меня обязанность разобраться с этой бандой, за что мне окажут неоценимую услугу», — решился я на такой ответ. «Кто ты, Иван?» У старшего Левина появилось еще больше подозрений. «Не надо вам больше знать, чем я рассказал. Сделаю свои дела в Ростове и уеду. Больше вы обо мне не услышите. За помощь в сборе информации могу заплатить. И заплатить хорошо. Только деньги не держите дольше 2 лет. Реформа будет денежная», — спокойно произнес я, продолжая поглощать пироги. Теперь переглянулись все за столом. Женщины в наш разговор не лезли, даже разговорчивая Вера. Федор Петрович кашлянул, но ничего говорить не стал. После ужина мы вышли на улицу, присели на лавочку во дворе. «Сделай свое дело, что обещал. Я разузнаю об этих военных все, что смогу. Кольку с собой не бери, незачем его подставлять. Ты уедешь, а нам здесь жить», — сурово произнес Федор, продолжая начатый разговор. Его задача — заехать к Рябому и дать согласие. Потом уехать. Остальное я сам решу. Успокоил я старшего Левина. «Договорились», — решительно заявил Федор, хлопнув по коленям ладонями, встал и похромал в дом. Мы с Николаем последовали за ним. Суровый глава семьи у Левиных, но имеется у меня уверенность, что они мне помогут. Федор Петрович ушел на работу. Через час и мы засобирались. Я переоделся в кольной комнате, одел то, что сегодня купил на барахолке. Из одного чулка соорудил себе маску. В общем, получилось вполне приемлемо. Николай дал мне фонарик, квадратный, со сменными фильтрами света. Красный, синий и непрозрачный, с маленькой дырочкой посередине. Я таких раньше никогда не видел. Купил у одного военного год назад. Говорил, что такие у разведчиков на фронте были. Полезная штука. Батарейки надолго хватает», — пояснил Коля, передавая мне фонарь. Я поблагодарил, и мы поехали в тот район, где Рябой держал свое логово. По дороге я размышлял о том, почему Рябой никого не приглашает в дом. Ответ напрашивался сам собой. У него наверняка там хранится то, что он откладывает на черный день. «Ты долго провозишься?» — спросил Николай, когда высаживал меня за 3 квартала до дома Рябова. «Часа 3, не меньше», — ответил я. «Я поеду в лесопосадку, что за огородом Рябова. Через 3 часа буду ждать, а пока на вокзал смотаюсь, чтобы народ видел меня на работе». Было видно, что он будет настаивать на своем, несмотря на запрет отца. «Хорошо. Думаю обыскать их дом. Выйду на улицу и круговыми движениями покручу синим цветом, в смысле фонарем», — согласился я. Я понимал, что привлекаю Николая в поддельники, но машина может пригодиться. Не тащить же вещи на горбу. Договорились, что дождусь его здесь. Прячусь в кустах сирени, что растут неподалеку. Мне надо знать, сколько человек в доме. На этой ноте и расстались. Ждал я недолго. Может, час. Точно не больше. Часы у меня имелись, но в темноте не разглядеть стрелки часов. Улица не освещается от слова совсем. Если горел свет в некоторых окнах домов, то пока я ждал, люди укладывались спать. Соответственно, гасили свет. Стало совсем мрачно, к тому же луна спряталась за облаками. Однако замелькали фары автомобиля Николая. Когда он поравнялся со мной, машина остановилась. Я подошел со стороны водителя. Из мужиков в доме 3, Рябой и его кореша. Еще 3 бабы, Зинка, Манька, которая подруга Рябова. Еще 1 приблуда, пьяница местная, ее порох притащил, не помню, как ее зовут. Пьют водку и патефон слушают. В общем, весело у них. На дело собираются завтра. Им сообщили, что в железнодорожные мастерские зарплату привезут. Вот они хотят грабануть кассира. Охранник там 1 и 1 водитель. По какой дороге поедет кассир, уже знают, — сообщил Николай. «Ты поезжай. Я 4 часа провожусь. Подожду, пока они успокоятся. Потом жди меня в лесопосадке. Постарайся, чтобы твою машину никто не приметил». Велел я временному подельнику, и Николай уехал. Проводив машину Левиных взглядом, я отправился в противоположную сторону от дома Рябова. Дошел до 1-го переулка между домами и огородами и свернул направо. Вскоре вышел к лесопосадке. По лесу шел осторожно, иногда подсвечивая фонариком с красным фильтром. Не хватало еще ногу подвернуть по бурелому. Соориентировавшись, где может находиться дом Рябова, я остановился. Пристроился возле толстой березы и приготовился ждать. Похвалил себя за то, что купил бушлат. По ночам температура воздуха приближается к 0 градусов, но бушлат мне в помощь. Подняв воротник, я задумался о семье Левиных. Вполне нормальная рабочая семья. Федор Петрович работает на заводе. Мать Николая, Галина Фадеевна, работает кладовщиком в железнодорожных мастерских. Сестра, Наталья, закончила школу, подрабатывает на почте. Мечтает поехать учиться в Москву. Вера учится в школе. У Федора Петровича был младший брат, но погиб на фронте. Его семья проживает в Астрахани. На время оккупации семья Левиных уезжала в Астрахань, к семье младшего брата Федора Петровича. Как только Ростов-на-Дону освободили в 1943 году, весной Левины вернулись домой. Николай все это время сидел в лагере, где-то за Ивделем, в Свердловской области. Вернулся весной 45-го года. А посадили парня за сущую ерунду, да и то по доносу 1 плохого человека. «Нет, мне в такой стране жить совсем не хочется, где сажают за то, что человек сделал маленькую детальку для себя. Ну, понимаю, если бы оштрафовали. А вот 5 лет лагерей в моей голове не укладывается». Вера рассказывала, что у Натальи в школе были проблемы, когда посадили брата. Долго в комсомол не хотели принимать, тыкали подмоченной репутацией старшего брата. В общем, непросто жить в стране советов. Тем более я знаю о переменах. Сталин умрет в начале 50-х. К власти придет Хрущев. Начнутся новые репрессии. С теми, кто был в команде Сталина. Грозного наркома Берия вообще расстреляют. Потом в 60-х новый переворот. У власти встанет Брежнев. а все это время будет страдать простой народ. Сейчас комсомольцы верят в то, что в 80-х годах наступит светлое будущее. И ведь даже не подозревают, что в 90-х Советский Союз совсем перестанет существовать. Не то, чтобы я был американофилом, но там не знают, что такое война. Есть возможность стать капиталистом, а я ведь именно из такой семьи. Так что мне такой строй гораздо ближе, чем социализм, и тем более коммунизм, который я вообще не понимаю. Америка, конечно, тоже не рай на земле. Сейчас там вроде всякая мафия цветет буйным цветом. Но и возможности наверняка есть, чтобы заработать капитал. Тем более у меня в голове всякой информации полно, о чем в этом времени даже не подозревают. Прекратив гонять мысли в своей голове, я глянул на часы, подсветив тонким лучиком фонарика. Почти 2 часа ночи. Будем надеяться, что компания Рябова нажралась водки. К этому времени уже угомонилась. Я поднялся на ноги и направился в сторону огорода дома, где Рябой устроил свое логово. К дому я подошел 20 минут. Шел не спеша, стараясь не поднимать шума. Все же хорошо, что у них нет собаки, а то бы сейчас тявкало на всю округу. Соседские псы, если таковые есть, тоже молчат. Я приблизился к двери, попробовал потянуть на себя. Закрыто. То ли защелка, то ли крючок. Достал финку и просунул в щель между полотном двери и косяком. Мне повезло, оказался крючок, который я приподнял ножом. Прежде чем войти в дом, натянул чулок на голову, на ствол накрутил глушитель, поставил на боевой взвод. Дверь открыл осторожно, не скрипит. Сначала пошел в сени. Николай говорил, что замок спит там со своей Зинкой. В доме тишина. Как только вошел в сени, сразу почувствовал запах алкоголя. Замок храпел, словно трактор, но это не мешало спать Зинке. Я подошел к кровати, выстрелил в раскрытый рот замка, звякнул затвор. Зинка приподняла голову, но я резко ударил ее в челюсть. Нокаут. Поискал тряпки или веревки, связал женщине руки и ноги. Труп бандита по кличке Замок сбросил на пол. Рот Зинки затыкать не стал, чтобы не задохнулась. Двинулся в сам дом. Здесь дверь тоже не скрипит. Смазывают они петли, что ли? Но мне все в плюс. Разглядел в темноте кровать, на которой храпел мужик. Голая баба закинула на него ногу. Храпела ничуть не меньше. Мда, ароматы здесь такие, что хоть огурчиком соленым закусывай. Ладно, хоть чулок мне немного воздух фильтрует. Наклонившись над мужиком, подумал, что это порох, потому что Рябова я запомнил, когда он подходил ко мне в ресторане. Приставив ствол к его голове, я его потолкал. Дохлый номер, спит без памяти, как и его вдрызг пьяная подруга. Осторожно я двинулся в ту комнату, где должен спать Рябой. А вот в его комнату дверь взяла и скрипнула. Не зная, сколько выжрал водки Рябой, но он проснулся. «Кто здесь?» Прозвучал хриплый мужской голос. Ответом ему стал металлический звук затвора. Пуля ударила Рябова между глаз. Расстояние-то всего 3 шага. Он завалился на стену, обрызганную мозгами. Глухо стукнула голова об стену. Соскочила его подруга, пытаясь разглядеть что-то в темноте. Я в 2 широких шага оказался у кровати. Бац! Хороший такой апперкот в подбородок. Женщина закатила глаза и вырубилась. Я тут же метнулся в комнату пороха. Все же нашуметь мне пришлось. И не зря. Порох сел на кровати. Я сбил его на пол, положив на живот. Порох попытался что-то крикнуть, но я прижал его голову к полу. «Заткнись, иначе сдохнешь быстро!» Прохрипел я ему в ухо. Бандит замолчал, но продолжал сипеть. Я дотянулся до его штанов, что висели на спинке кровати, выдернул ремень и связал ему руки за спиной, штанинами связал ноги. Его подруга даже не проснулась, перевернулась на другой бок и вновь захрапела. Ну вот и ладненько. Не спеша я все же связал обоих баб. Перетащил их в сени. Обе очухались, но я им заткнул рты кляпами, чтобы не поднимали шум. А сам отправился допрашивать бандита по кличке Порох. «Жить хочешь?» — спросил я мелкого бандита. «Да», — просипел он. «Расскажи, где Рябой прячет тайники. Я тебя оставлю связанным, сам уйду», — пообещал я. Хулиган со странной кличкой Порох мне все рассказал. Один такой тайник под кроватью Рябова, второй — между печкой и стенкой в кухне, третий тайник — в подполе, Там же оружие. Крышка люка в подпол на кухне. «Не убивай меня! Сдай в милицию!» Начал причитать Порох. «Я тебя обманул. Так бывает. Ты не расстраивайся сильно», — произнес я, выстрелив в затылок худощавому бандиту. Убрал пистолет. Сходил, проверил, хорошо ли связаны бабы. Я их точно убивать не собирался. Они лежали на спине и смотрели на меня глазами, в которых плескался ужас. Понимаю их. В маске я, наверное, кажусь каким-то демоном. Я оторвал от простыни три полоски, завязал глаза женщинам. Посоветовал молчать, если хотят жить. Женщины опытные, так что кричать не стали. Ну вот и ладненько. А то мне пора провести быстрый обыск. На окнах задернул занавески. Стало совсем темно, и я включил фонарик. В тайнике под кроватью Рябова нашел золотые украшения и две пачки денег. Банкноты достоинством по 50 рублей и по 100. Неплохо. Осмотрелся, подсвечивая себе фонариком с красным фильтром. За печкой были деньги и револьвер системы «Наган». Немного золотых украшений. Все найденное сваливал на стол, предварительно сбросив объедки и посуду к стене. Открыл подпол. Тайник нашел быстро. Здесь тоже золото и 50 пачек, но мелкими купюрами. Кроме этого, два ящика, в которых обнаружилось оружие. Два пистолета-пулемета МП-40, «Вальтер» и три цинковых коробки с патронами. В другом ящике лежали винтовки. Две «Мосинки» и одна снайперская винтовка марки СВТ-40, но с оптическим прицелом. Здесь же россыпью лежали патроны к винтовкам. Сначала я хотел позвать Николая, но передумал. Натопчет здесь своими сапогами. А в милиции не дураки служат, сам имел возможность убедиться. Так что я стал сгружать все, что нашел в доме Рябова. Прихватил два револьвера бандитов, что нашел под подушками. У Сухого, видимо, оружия не было. Он ведь карманник, а такие оружие не носят. За полчаса управился, перетаскал на заднюю часть огорода вещи, вернулся в дом. Баб развязал и загнал в подпол, велел сидеть до рассвета и не дергаться. Вернувшись к вещам, включил фонарик и помахал круговыми движениями. В лесу моргнули фары автомобиля. Нагрузившись как осел, я двинулся в ту сторону. Все скинули в багажник, я сел в машину к Николаю. Выезжали по какой-то лесной дороге, но через час уже были в частном секторе, где живет семья Левиных. Оружие Николай спрятал в сарае. Я посоветовал туда же спрятать ценные трофеи. Разбираться будем завтра. Пока возились с трофеями, наступил рассвет. Галина Фадеевна вышла доить корову. Сестры Николая тоже поднялись, помогают матери ухаживать за хозяйством. А мы отправились спать. Меня положили во флигеле, в котором раньше жил младший брат Федора Петровича, пока семьей не уехал в Астрахань. Но то еще до войны было. Я уснул сразу, как только моя голова коснулась подушки. Никаких угрызений совести по поводу ликвидации бандитов я не испытывал. Даже сны не снились. Интерлюдия 7. Ростов-на-Дону. Солдатская слобода. Старший опер-капитан Рогов только принимал суточное дежурство по линии уголовного розыска, как в отделение милиции вломились две женщины – Зинаида Лыкова и Мария Хлыстова. Женщины сообщили о жестоком убийстве. Этих женщин капитан Рогов знал. Зинка – подруга бандита по кличке Замок, а Манька – подруга бандита по кличке Рябой. По адресу отправилась дежурная группа, чтобы зафиксировать убийство. А Рогов остался снимать показания со свидетельниц. Провозился с ними почти час, но что-то конкретного, что могло бы вывести на след убийц, женщины не сообщили. Описание одно. Весь в черном, лицо черное, похож на призрака или на дьявола. В общем, сплошная мистика. Тем не менее, Рогов протоколы опроса составил, а сам отправился на место преступления. Здесь от отдела уголовного розыска были лейтенант Капустин и эксперт Татаринов. Капитан прошел в дом. Эксперт все еще осматривал трупы. Делал описание по дому, попутно пытался найти хоть какие-то следы. Лейтенант Капустин допрашивал пьяную женщину. Рогов ее узнал. Местная пьянчушка Ольга Быкова. Живет в этом же районе, в небольшой избушке. Бабе еще нет и 40, а выглядит, будто ей 60. Трезвую ее никто никогда не видел. «Тоже свидетельница?» — спросил Рогов у лейтенанта. «Ага, Ее порох притащил, водкой угощал, а потом пользовал. Вот только Путного ничего сказать не может. Твердит, что черный призрак приходил, а писать толком этого призрака не может. В общем, глухо, никакого толка. А у тебя что, допросил свидетельниц? То же самое. Черный призрак, выстрелов не слышали. Когда проснулись, сразу получили по морде. Потом их закрыли в подполе, велели до рассвета не выходить. Спрашиваю, какой голос, отвечают хриплый и страшный. Я так понимаю, что Рябой со своими дружками отбегался. Честно скажу, Леха, туда ему и дорога. Он уже пару лет лишних на свободе гулял. Высказал капитан Рогов свое мнение, сплюнув прямо на пол. Похоже на ограбление. Я обнаружил два вскрытых тайника в полу, на кухне и в одной из комнат, под полиоружейные ящики и еще один тайник. Мне здесь работа часа на два, не меньше, если не дольше, сообщил подошедший криминалист Татаринов. Леха, ты пробегись по соседям, опрос проведи. Кто чего слышал, может, лишние люди появлялись. В общем, тебя учить только портить. А я в центр двинусь, мне еще опросы свидетелей проводить по квартирным кражам. Дал распоряжение капитан Рогов. Я как здесь закончу, проскочу к Колгану. Это же его люди. Может, что умного скажет. В любом случае, посетить его не мешает. Наверняка разборки между бандами. Кто-то обиделся на Рябова, убил и ограбил. Высказался лейтенант Капустин. Рогов махнул рукой, соглашаясь. Хотя весь его опыт говорил о том, что дело это плавно перейдет в нераскрытые. Если будут отпечатки пальцев или кто-то убийцу приметил, тогда шанс есть. Хотя сам Рогов считал, если перебьют бандиты друг друга, от этого в городе только спокойнее станет. Капустин ушел, а Рогов собрался на доклад к начальнику отделения, полковнику Бутову. Заодно поплакаться, что работать некому. В отделе остались только Капустин и он. Трое парней в госпитале. Полмесяца назад брали банду. Троих оперативников ранили. Сейчас они в госпитале. Капитан Рогов поднялся на второй этаж, пару раз стукнул в дверь начальника отделения, открыл ее и вошел в кабинет. Подполковник Бутов был не один. За столом сидел майор Сыров Сергей Макарович из управления НКВД по городу Ростов-на-Дону. Рогов знал этого майора, в некоторой степени даже недолюбливал Сырова. А вот и Рогов объявился. «Проходи, капитан, присаживайся. Что там за убийство у тебя на окраине солдатской слободки?» — спросил Бутов. От вопроса своего начальника Рогов удивился. Никто не мог доложить Бутову об убийстве людей из банды Колгана. «А вы, товарищ подполковник, откуда знаете? Кто у нас в отделении такой шустрый, что доложить успел?» — пробурчал Рогов, усаживаясь за стол для совещаний напротив майора из НКВД. «Да вот Сергей Макарович мне сообщил, пока вы там телитесь», — ответил подполковник. Рогов хмыкнул, но ничего говорить не стал. «Странно то, что Сыров уже знает об убийстве. Откуда? Вопрос любопытный. Надо бы об этом подумать», — решил капитан. «Людей из банды Колгана шлепнули и ограбили. Рябкова и его подельников. Чисто сработано, следов практически нет», — все же доложил Рогов. «А кто мог на Колгана наехать? Неужели передел начинается?» — забеспокоился Бутов. «Навряд ли. Мы бы знали, если бы в городе появилась какая-то банда, которая начнет такую возню», — произнес майор Сыров. «Колган достаточно прочно держит свои позиции. Даже не знаю, кто бы рискнул из местных бандюков на него рот раскрыть. Если только военные, вот они вполне могут рискнуть. Для них нет в Ростове авторитетов», — задумчиво произнес капитан Рогов. Силовики прозвали дерзкую банду военными по причине того, что бандиты выходили на дело, переодевшись в форму офицеров советской армии. Точных сведений о банде не было ни у милиции, ни у НКВД. Могли что-то знать гражданские люди в городе, но молчали, боясь того, что банда отомстит. Логово банды находилось не в самом городе, но поблизости. Однако точной информации о месторасположении банды не было. «Не думаю, точно не они. Для этой банды слишком мелко. Не воровскую же кассу хранили у Рябова», — скептически произнес Сыров, даже поморщился при этом. Капитан Рогов вновь посмотрел на Сырова с недоверием. Никто не узнает, что Рогов вновь поставил для себя заметку о том, почему Сыров так уверенно говорит про банду военных, и такое происходит не в первый раз. Твоя задача, Рогов, найти убийц людей Калгана. Мы не можем допустить, чтобы бандитские войны развязались в нашем городе. То ли приказал, то ли высказал пожелание подполковник Бутов. Рогов только кивнул головой, что, мол, все понятно, встал со стула и покинул кабинет своего начальства. Но, выходя из кабинета, подумал, что он бы молитву прочитал, если бы верил в Бога, чтобы бандиты как можно чаще убивали друг друга. Октябрь, 1945 год. Ростов-на-Дону. Поиск информации. После своих ночных похождений я проснулся в обед. Флигель, что имел отдельный вход от дома Левиных, пуст. Никого нет. Вот я и проспал в тишине. Надо сказать, даже выспался. Я встал и подошел к умывальнику. Умылся. Надо бы переодеться, да сходить в город, встретиться со связным, узнать у него, есть ли какие-то данные по банде военных. И вообще, что за военные такие? Что они из себя представляют? Лезть в пасть к оголделым бандосам мне не хотелось, от слова совсем. Вспомнил, что свой костюм оставлял в комнате Николая. Но когда уже собирался идти туда, обнаружил аккуратно сложенный костюм на лавке. Почищен и поглажен. Явно женщины Левиных постарались. Руку даю на отсечение, что это Вера. Так она отблагодарила меня за конфеты и сахар. Я почти одел костюм, кроме пиджака, как в дверь постучали. «Войдите», — отозвался я на стук. «Привет, я там обед тебе справила, а костюм твой погладила. Спасибо за конфеты». Быстро протараторила она. «Николай дома?» — спросил я. «Нет, Колька уехал куда-то. Мама на работе. Наталья почти ушла. Ей с обеда письма и газеты разносить. А я недавно из школы пришла. Тятя тоже на работе. Вот тебя покормлю, потом унесу ему обед. Мама велела». Вера трещала так, что я бы не смог вставить хоть одно слово. Мы прошли в дом. Я сел за стол, а младшая сестра Николая поставила передо мной тарелку щей и жареную картошку с мясом. Я достал сотенную купюру и подал Вере. «Купи себе шоколадных конфет. Наверняка есть в коммерческих магазинах», — предложил я, подавая девушке деньги. Она даже не подумала стесняться, взяла банкноту, свернула ее и спрятала за пазуху, в лифчик, наверное. «Колька сказал, что ты к нам жить переедешь. Это правда?» — спросила Вера. «Об этом с твоим отцом говорить надо, а не с Николаем. Хотя я бы не отказался снимать у вас флигель, естественно, за оплату», — ответил я. Поев, я собрался и направился в город, точнее, в центр, где должна быть парикмахерская, нужная мне. Тем более у меня за эти дни отросла щетина, не помешает побриться. Вера осталась мыть посуду, а потом наверняка понесет обед отцу. Вечером надо бы с ними поговорить. Я свое дело сделал, теперь их очередь найти информацию о банде военных для меня. До центра, который располагался в Ленинском районе, пришлось топать пешком. Поселок Солдатская Слобода такси не поймать. По пути подумал, жаль, что сейчас не лето, а то бы искупался в реке Дон. Дом Левиных находится всего в квартале от реки, на правобережье. Дошел почти до вокзала. Нужная мне парикмахерская находится на улице Катаева. Говорят, язык до Киева доведет, так что прохожие помогли мне ориентироваться. Ну вот и нужный адрес. Я вошел в парикмахерскую. Очереди нет, нормальные люди на работе. Хотя парикмахер обслуживает одного клиента. Я сел на стул и приготовился ждать. Между делом рассматривал парикмахера. Невысокого роста, чуть лысоват. Если судить по лицу, то, скорее всего, еврей. Крупный нос и темный цвет глаз. Хотя разговаривает с клиентом без еврейского акцента. Как только парикмахер закончил с клиентом, тот рассчитался и вышел. Специалист по стрижкам повернулся в мою сторону. «Как будете стричься, молодой человек?» Все же по разговору чествуется, что парикмахер еврей. «Мне бы побриться, ну и стрижку подровнять не помешает», — ответил я и сразу назвал пароль. Парикмахер осмотрел меня сверху вниз, назвал отзыв, потом прошел и закрыл входную дверь парикмахерской на задвижку, повесив табличку «Закрыто на технический перерыв». «Как к вам обращаться?» — спросил парикмахер. «Иван Фомин». «А к вам как, если не секрет?» — в ответ спросил я. «Никаких секретов. Я Яков Эммануилович Маллер. Этого достаточно. Присаживайтесь в кресло, побрею вас, подстригу заодно и поговорим», — предложил парикмахер. Маллер начал готовить пену для бритья. Потом стал править опасную бритву на солдатском ремне. «Да уж, такой бритвой я точно бриться не хочу. Порежу себе горло случайно, а безопасных бритв пока не наблюдается. Именно об этом я и решил спросить парикмахера. Яков Эммануилович, не подскажете, где можно приобрести безопасный станок для бритья? Хочется, так сказать, привыкать к цивилизации. Скорее всего, на барахолке можно поискать, но я могу и продать. Есть у меня парочка станков для бритья «Мосштамп». Отдам недорого, всего за 200 рублей», — ответил Маллер. «Все никак не научусь ориентироваться в ценах, так что спорить не буду». Достал 4 купюры по 50 рублей, положил возле зеркала. Парикмахер подготовил бритву и пену. Взял помазок и начал намыливать мне лицо. «Вы, молодой человек, совсем не похожи на тех, кого присылали раньше. Но я начну, пожалуй, расскажу все то, что мне удалось узнать за это время», — заговорил Маллер, а я приготовился слушать. Банда появилась в 43-м году, сразу после того, как отогнали немцев. Сначала грабили склады с продуктами, реже с вещами. В 44-м году они начали грабить сберкассы. Прошла серия убийств партийных работников. Возможно, банда к этим убийствам не имела никакого отношения, но власти решили не исключать банду из списка подозреваемых. Уж больно чисто все было сделано. Бандиты приходят на дело всегда в форме советских военных, на лицах маски, так что опознать их никто не может. Если вдруг появляются какие-то свидетели, бандиты их устраняют. Поиск банды подключился НКВД, но толку пока никакого нет. «А при чем здесь тогда НКГБ?» Задал я вопрос, как только парикмахер сделал паузу в бритье. «Этого сказать не могу. Не в моем ведении такие вопросы. Однако, как бы бандиты ни старались, люди умеют подмечать мелочи, а потом между собой делиться новостями. Почему никто не дает показания милиции?» «Боятся. Не верят, что власть может защитить. Город наводнен разными бандитами. Меньше их не становится. Хотя арестовывают постоянно. Я вам поведаю некоторые слухи, которые слышал от людей», — продолжил Яков Эммануилович. «В соответствии с народными слухами, логово банды где-то в восточной части города. Но точного места парикмахер назвать не может. По незнанию. НКВД прошерстило все воинские части, что стоят недалеко от Ростова-на-Дону. Но найти там подозреваемых не получилось. При этом несколько раз пробовали подготовить ловушки, однако бандиты не появлялись в эти дни. Есть подозрение, что в силовых структурах имеется крот, который четко и вовремя сообщает бандитам о засадах. На дело приезжают на двух машинах – грузовик и легковой автомобиль. Как правило, их не больше 10 человек. Вооружены автоматами, имеются гранаты. Отпечатков пальцев не оставляют. Работают в перчатках. Пробовали выйти на след по гильзам, что остаются после налета, но тоже результатов пока нет. Почему решили, что военные? Только по форме. Короткие приказы выполняют незамедлительно, почти не разговаривают на месте преступления. Налеты совершают нечасто, только в тех местах, где предвидится большой куш. На мелочи не размениваются. Выдал мне информацию Маллер, которая была известна ему. «Не густо в плане информации», — произнес я. «Вы начните с того, что посещаете рестораны. Информацию о том, что в городе появился бандит, который ограбил инкассаторов, уже запустили по тем каналам, которые точно дойдут до нужных ушей», — посоветовал мне Яков Эммануилович. Пока шла беседа, меня побрили и подстригли. Я поблагодарил Маллера, расплатился и покинул парикмахерскую. Осталось попробовать что-то узнать через семью Левиных. Бритвенный станок мне Маллер выдал, даже две запасные пачки лезвий, помазок и чашечку для взбивания пенного мыла. Немного постояв и подумав, я направился в солдатскую слободу, к семье Левиных.